эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 мая 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, как ведущий, и наша любимица, моя любимица Лада Корнеева. Здравствуйте, Влада. Здравствуйте, дорогие все, и Алексей. Итак, сегодня мы встречаемся по поводу темы обряды и песни «Русальной поры». Все наши встречи проходят очень ярко, с песнями, с картинками, в общем, в веселом, приподнятом настроении. И сегодня я чувствую, поскольку «Русальная пора» приближается, то мы будем следовать этой уже хорошо заведенной традиции. О, да. Передаю тебе микрофон. Как всегда, напоминаю, прежде чем начнешь говорить, что вопросы, реплики принимаем только там, где есть наш зоркий взгляд, это на наших ресурсах и сайтах slavradio.org. Там сейчас работает чат, можете зайти, пожалуйста, регистрируйтесь, пишите вопросы, реплики, комментарии. А также у нас на канале в YouTube все это тоже действует во время живого эфира. Как попасть на наш сайт? slavradio.org, slavradio латиницей, одним словом, и в канал YouTube youtube.com/slavradio. То есть касая черточка «Славрадио». Так что все очень просто, нас найти несложно. Кто хочет, то всегда найдет. Ну вот теперь, пожалуйста, Лада, приступай. Сегодня поговорим об интересной такой паре. И для меня это очередной дебют, потому что вот про эту пору года, про русалей, про троицу, все не доводилось мне никак не сделать передачи, не рассказать в какой-то лекции, потому что время такое всегда горячее, экзамены, учеба, дачи начинаются. И, в общем, как-то все это в бытовых таких хлопотах всегда проходило. Однако материала-то очень много, и материал достаточно уникальный. Вот, потому что это время, оно действительно очень насыщенное, да, и оно обозначено темой женских союзов, женских возрастных посвящений, вот, которая меня будоражит со времен еще обучения в МГУ, вот, и которая для меня стала, ну, таким личным, наверное, посвящением, потому что я писала курсовую на кафедре религиоведения философского факультета, и вот я выбрала темой, в общем-то, вот этот вот русальский обряд кумления, да, женского девичьего кумления на Троицу. И вот я, разбирая эту тему, в общем, погрузилась туда, у меня было такое ощущение, что я вот как-то в этот круг прям вот этих женщин, которые вокруг березки там собрались в роще, да, уединенно, как будто я туда вот попала, и я вот как бы в один миг до того я ходила с этим там по библиотекам, все, у меня никак не складывалась картина, что происходит там, зачем это делается, да. То есть я не из тех ученых, кто вот просто из одной книжки переносит в другую, да, что делали так, вот завивали, приговаривали, там, и относили, там, топили, значит, скопировали, сюда вставили, что делали так, а в этой области так, а в этой области сяк, да. Мне интересен смысл, мне интересен первоначальный символизм, да, для чего это все предназначено, да, было в те времена, когда зарождались эти обряды. Они были созданы с какой-то целью, да, не просто увеселительно. Увеселительная роль всех этих календарных действий, она вообще, ну, последняя, да, она появляется, и она приобретает коронное место, когда остальные уже задачи этих обрядов утрачены, да. Остается только то, что может принести радость, да, какие-то гульба, значит, костры, пляски, песни, это все прекрасно остается, сохраняется, да. А вот другие действия забываются, поскольку вымывается их смысл. И вот я хотела докопаться до смысла этого дела. И вот внезапно, вот как-то майской такой ночью, да, при открытых окнах, я помню, и поющих соловьях под этими окнами, я вдруг вот ощутила, как будто я оказалась там, и я внезапно, у меня выстроилась эта мозаика, и я поняла, для чего все это делается. Вот какая логика, да, магическая логика этого мероприятия, мне стало ясно, и она связана с богиней, да, она связана с вот этим обращением к женскому началу, которое как бы рождается в кругу, вот, в женском кругу, да, при песнях, при уединении, при ритуальных действиях, да, как вот Христос говорил, где соберутся двое во имя мое, там и я среди них. Также и вот в этом женском кругу, да, где соберутся даже не двое, а может быть 22, да, во имя вот этой богини, там и она среди них, да, и там можно с ней общаться, и можно просить о чем-то, да, что-то, может быть, просить об избавлении от каких-то трудностей жизни, просить о ладной доле, о налаживании того, что есть. А, ну вот, подробнее поговорим попозже. Об этом кумлении – это одна из составляющих троицких обрядов. О чем мы сегодня будем говорить, да, вот русальная пора, так обозначена наша тема, что это за пора такая, да, в этнографии эта вся обрядность приурочена к троицкому периоду, да, Троица – это у нас день, который так же, как и Пасха, год от года меняет дату, да, потому что он считается 50-й день после Пасхи, вот, и, значит, вот эти обряды, о которых мы будем говорить, а мы будем говорить о завивании берез, о завивании венков, об обряде женского кумления, об обрядах вождения наряженного дерева, наряженного человека, наряженной русалки, куклы, чучела, вождения по селу и провождения его за пределы села, да, проводы русалки, так называемые. Об украшении жилого человеческого пространства зеленью, да, травами и деревьями. Вот это все о поминальном, конечно, аспекте, да, то есть вот упоминание предков, да, навещание могил предков, принимание у себя в гостях душ предков. Вот это все в троицкий цикл включено. И, значит, в народной культуре 19-20 века, которая записана, то это все приурочено в время вокруг Троицы, да, то есть неделя до или неделя после, да, то поэтому мы не можем сказать четкие даты, что вот, значит, с такого-то дня по такое-то. Страна у нас большая, а рассматриваем мы с вами не только Россию, но вообще восточных славян, да, то есть также украинцев и белорусов еще, наших ближайших братьев берем в оборот, берем сведения из этих мест, поэтому четких дат никаких нельзя сказать. Где-то вот неделя до Троицы, где-то начиная с четверга на Троицкой неделе до, значит, следующего воскресенья. Вот. Поэтому вот как бы такая, такой ареал, да. Там еще есть понятие, если вы будете читать этнографию по этой теме, будет встречаться вам духов день. Это день понедельник после Троицы, да, Троица всегда у нас в... Ладно, не важно. Значит, да, следующий день потом Семик, такое понятие. Семик – это седьмой четверг после Пасхи, то есть это четверг Троицкой недели перед Троицей. Вот. Но также это слово возводит еще от понятия семени, да, то есть что-то связано с семенами, хотя, ну, я, наверное, не соглашусь, потому что семена уже давно все посеяны, да, уже не про то, это время не про семена немного. Вот, еще здесь фигурирует понятие Петровское заговенье, это через неделю после Троицы начинается очередной пост в христианской традиции, да, вот, и вот до него уж самый крайний срок, когда все это должно закончиться, да. Вот такие вот в двоеверческом этнографическом ключе мы можем видеть даты, да, и промежутки. Родноверы празднуют вот эту вот русальную неделю, конечно же, не опираясь на Пасху. У них это, ну, поставлено, да, в первую неделю июня. Вот эта вся обрядность приурочивается у них к первой неделе июня. Да? Вот. И в целом можно сказать, что вот это русальное время, оно завершает время весеннего цикла, да, вот тот, который начинается у нас с закличек весны, да, с пробуждения природы, с нашей помощью, да, с нашими чаяниями, мы пробуждаем тепло, пробуждаем природу, зазываем птиц, да, мы с вами об этом говорили, передача, посвященная закличкам весны, вот, и вот с этого времени начинается весенний цикл, он же весь сплошь пронизан обрядами, магическими действиями, призванными усилить плодородие, да, пробудить плодородие земли, усилить вот эту вот программу урожая, задать ей, да. В общем, это, наверное, основное, наверное, назначение всего календарного обрядового цикла. Запрограммировать урожай и потом оберечь его, с благодарностью принять его уже осенью, да, на жатву, и схоронить, оберечь, да, чтобы он сохранился и хватило его дальше. А, вот. Так что вот это наше время, о котором мы говорим, это самый край вот этого весеннего цикла, да. Вот нас не должно смущать понятие весны, да, потому что, ну да, сейчас ручейки уже не текут, и капель уже не капает, да, но весна не только в этом. Вот, ну, то, что мы сейчас видим, да, цветущие плодовые деревья, распустившиеся березы, да, новая трава, первые громы, да, дожди, это тоже все весна, такая же официальная, имеющая право, да, весна, как и, значит, первые прилетевшие птички и проталинки, да. Поэтому вот, да, это все весна. И, собственно, мы в этот обряд, мы видим идею провожания весны, да, мы приняли от нее все, что мы хотели, да, получили, она пришла, она принесла это все, и принесла она все это, она, как бы, кто она, да, она в виде духов природных, которые прежде всего выражены в образе русалок. Это во-первых. Во-вторых, принесли это все души наших предков, да. Вот почему здесь этот поминальный день поставлен, и почему, собственно, их мы весной, на закличках весны, да, призываем эти души прилететь на птичьих крылах, да, потому что они связаны все-таки с идеей плодородия, да, вот эти души, может быть, немножко для нас нелогичным образом, но души предков, вот по народным понятиям, именно они присылают урожай, да. Во-первых, они находятся там, откуда приходят все блага, да, нам. Во-вторых, они определяют нашу судьбу, лично нашу долю, нашей семьи, нашего рода, да. Это та незримая часть этого рода, да, которая, в общем-то, диктует его судьбу. И, в-третьих, путем того, что наши предки похоронены в земле, да, а если вам кто-то говорил там, что славяне не хоронили в земле, нет, археология говорит о том, что способы трупоположения и способы трупосожжения, они сосуществовали вместе, да, в древнее время, да, то есть не всех сжигали, не всех, а, ну, в общем-то, собственно, на нашей земле находят, да, до сих пор и курганы находят, и со времен каменного века, да, захоронение именно в земле, ничего здесь такого нет предосудительного. Если христиане пользуются этим способом, это не значит, что мы должны срочно от него отбрехаться и отречься, да, что это не наше. Ну, это наше. Почему же, если все уходит в землю, да, все, что умерло в природе, оно все уходит в землю. Поэтому здесь нет ничего противоестественного. Поэтому вот они ушли в землю, да, и мы от земли ждем нового, да, урожая, мы от земли ждем этих материальных благ. Поэтому они оттуда, да, вот одновременно и оттуда наши предки посылают нам это, да, это те, с кем нам легче всего общаться, они нам родные, да, мы говорим с ними на одном языке, вот, поэтому здесь они тоже будут у нас присутствовать. Так что я вижу это время, да, как границу весны и лета, не только я вижу так, да, и поэтому вот идея провожания, она будет у нас звучать тоже красной нитью. Вот. Но в целом здесь, конечно, вот Троица, вообще мне хотелось бы спросить вас, что у вас ассоциируется с образом вот русалий, Троицы, да, какие обряды, какие действия. В нашем формате передачи, наверное, не очень, тут будет удобно вот этот диалог вести, Но вот все, что вам может прийти в голову, да, на этот счет, это все будет связано с растительностью, да. Растительность – это вот украшение жилого пространства, которое сохранилось прекрасно до нашего времени, да, устилают полы, ну вот в деревенской реальности, да, устилают полы изб, да, домов травами, ветками, срубают молодые деревца, ставят их внутри дома, перед входом, да, вот в старинное время даже целую улицу вот так вот протыкали молодыми деревцами, да, вот так утыкивали, то есть получалась такая аллея. Вот. И, но, в общем, поскольку сейчас это считается частью такой вот священной традиции, да, и слилось с православной верой, как, допустим, там яйца на Пасху и многое другое, да, вот, то и в церкви украшают до сих пор, значит, березочками молодыми, алтарь украшают, да, устилают тоже полы, и, значит, душистый такой запах свежей травы. Так все благолепно, значит, так все благочестиво. Но мы-то знаем, да, что вот эти обычаи, конечно, они не из Библии к нам пришли. А зато очень много вот этого есть, да, в народном язычестве таком. И оно объясняет, для чего это делается. Здесь мы имеем дело, да, мы взаимодействуем вот с растительным миром. Вот мы засевали, да, на... Более ранние весенние праздники была идея и образность, и символика засевания. Да? Происходит пахота, происходит сев, мы заложили семена. Вот. И сейчас нам нужен рост, нам еще не нужно плодоношение, еще рано. Нам нужен интересен рост такой вегетативный, да? Рост вот, зеленый, мясистый, такой, вот, тянущийся вверх. Вот этот рост растений нам нужен. Поэтому вот именно вот эта вегетативная сила растений, она здесь, в общем-то, почитается, да, она привлекается в наш человеческий мир, да, люди украшают себя, вот венок, да, тоже известный образ, купальский тоже, да, но купалы строятся во многом, перекликают своими обрядами. Вот, так что венки, вот эти троицкие венки, девушки плетут венки, девушки завивают березки, да, венок это что? Это вот растительная корона, да, то есть ты на себя одеваешь растения, опоясываются растениями, да, там хлещут друг друга растениями, да, вот дома свои утыкивают, да, то есть мы приглашаем эту силу, естественно, она передает нам часть вот своих вот этих возможностей, да, вот свои силы, здоровья, роста, напора такого, энергии, да, растительной. Вот. И мы, с другой стороны, приходим в гости туда, в лес, в поле, да, в эту вот природу. Мы идем в гости, и посылаем мы в гости кого? Посылаем мы от себя, от людского племени, тех, кто по своему возрастному статусу созвучен вот этой поре года, да, это всегда происходит так в календаре, и это всегда удивительно, да, что вот, вот какое время года, да, и оно у нас, конечно, соотносится со временем жизни, да, то есть год родился, солнышко растет, оно обретает потенции, оно входит в свою силу, на купалу самые длинные дни, самое сильное солнце, да, и дальше оно идет на убыль постепенно, да, то есть год – это как жизнь, да, параллельно, ну и день такой же, цикл тоже параллельный этим двум. Поэтому вот это наше время, где мы сейчас находимся, да, вот почти вот перед купалой уже, перед самой верхушкой этого круга, да, это время как раз подобно молодым девушкам, да, природа, она уже вся созревает, да, она вся уже готова, она полна вот этих вегетативных сил созревания, да, вот, но она еще не плодоносит, еще рано ей плодоносить, но, в принципе, эта девушка уже на выданье совсем, да, а может быть, даже это уже просватанная девушка, да, и вот на купалу у нас произойдет свадьба стихий, да, свадьба огня и воды, вот, свадьба солнца и земли, и, пожалуйста, дальше уже начнутся плоды, начнется уже плодоношение, да, и мы только будем успевать, значит, заготавливать эти плоды благодаря нашу мать-землю, конечно. А сейчас это вот, можно сказать, девичник, да, девичник перед свадьбой. Вот как я бы символически этот праздник обозначил, да, в годовом круге это девичник, потому что вот каждый пол немножко разделяется, да, и накапливает вот эту силу своего пола, да, чтобы потом вот встретиться на этой свадьбе, да, и совершить такое мистическое соединение, да, полное вот это вот электричество межполового, и принести потом такой яркий увесистый плод. Вот такая символика в целом этого времени. Вот. То есть обрядность множественная, как я сказала, да, в ней действительно можно запутаться, да, и вот за этим многообразием, вот где-то крестят кукушку, а вот где-то наряжают березку, а вот где-то ее носят по селу, а вот где-то ее топят, а вот где-то ее оставляют в лесу, да. Вот. А где-то венки, вот если тонут, это хорошо, а где-то вот если они тонут, это наоборот плохое предзнаменование, да. Вот. И можно запутаться, да, вот про русалок тоже. Много ведь путаницы есть. Мы об этом образе тоже поговорим. Это ключевой, наверное, образ, да, будоражащий воображение художников, и, наверное, не только художников, да. Но вот если набрать в поиске по картинкам, набрать русалка, то, к сожалению, вы там вот не найдете первых, много-много первых страниц, вы не найдете там подлинного изображения русалки, как она известна в традиционной мифологии. Да? Вы найдете очень много картинок женщины с рыбьим хвостом, девушки, обольстительной, значит, с обнаженной грудью очень часто, с распущенными волосами, в воде, значит, заманивающую юношу, да, вот. Но она будет вообще почти всегда с рыбьим хвостом, и это огромное заблуждение, которое появилось у нас из-за литературных влияний, да, и это не относится к народной культуре, но чуть-чуть позже поговорим об этом. В общем, я хочу сказать, что все, что будет, да, вот я надеюсь, что мне удастся передать эту мысль, и надеюсь, что вы увидите, да, что вот в этом многообразии форм прослеживается единство смыслов, да, единство смыслов здесь. Оно выражается, в общем, вот в понятии зеленые святки, да, это все про зелень, да, это все свято, да, это все нам нужно, да, оно про грядущее плодоношение, но которое еще пока не созрело. Здесь есть духи, вокруг нас есть духи, которые одухотворяют, да, материю, одухотворяют природу, и благодаря ей возможно появление новой жизни. И мы общаемся с ними, да, мы, ну, не с травинками мы общаемся, да, мы общаемся с этими духами. Вот, и с ними вступаем во взаимодействие, обмениваемся чем-то. Вот эти миры вступают в контакт, да, происходит взаимообмен, да, и он приносит свои плоды, надеюсь, что в обоих мирах, наверное, да. Вот такое. И помимо еще вот этого растительного смысла, есть еще смысл возрастного перехода для тех же девушек, да, который связан с кумлением, поскольку вот девушки, видимо, здесь созвучен их образ, да, вот созвучен с природой сезона, да, вот это вот созревшесть, но еще, ну, вот холостое состояние пока, да, вегетативное, да, то вот именно на этот период, наверное, неспроста поставлены вот эти возрастные переходы принятия девушек в круг, собственно, вот этих зрелых, да. Я думаю, что это всегда тоже люди чувствовали, вот это созвучие. Так что давайте начнем с завивания березки. Наверное, все мы слышали и в детстве обреченно водили хоровод в детском саду под песню, значит, в ополе березенька стояла, в ополе кудрявая стояла. Да? Некому березу заломать, некому кудрявую заломать. Ну вот то, как мы знаем, как она звучит, это, конечно, является обработкой уже авторской, да, песни. Вот, это, наверное, в 19 веке она была осмыслена, да, окультурена и введена вот в такой вот оборот. Вот. Но у нее есть действительно этнографические прототипы. А песня эта существует, да, в народной культуре. Чуть-чуть она по-другому поется. Вот. И вот это заламывание берез, да, это не является вот уничтожением, каким-то бессмысленным уничтожением дикой природы, да, вот как шутил Задорнов, когда еще не вникал в эти смыслы. А вот, завивание берез, да, заламывание берез, это значит, в чем заключается этот обряд? Девушки, либо девушки, либо также молодые женщины присутствуют здесь, вот, они удаляются, значит, в березняк, да, вот, в какую-то рощу, где есть молодые березки, вот, они несут с собой трапезу, и происходит что? Молодая березка наклоняется и сплетается с травой, чтобы получить такие ворота. Вариант. Другой вариант, она наклоняется и заливается в венок, да, прямо на живом дереве, да. Вот, может быть, не, сплетаются две верхушки у двух берез, да, то есть они каким-то образом закругляются, вот эти березы, да, а на них формируются венки, да, можно приплетать цветы, траву туда, да. Вот завиваются эти венки, они украшаются лентами, бусами, вот, то есть красивое такое сооружение возникает, да, потом вокруг этой березы, собственно, конечно же, вводятся хороводы, которые из себя тоже представляют окружность, да, чаще всего, вот, и поются, разумеется, песни, их много поются. Ну, в общем, бывает, что на этом и все. Бывает, что здесь происходит кумление, вот тот самый обряд кумления, то есть посестримство, да, когда люди становятся друг другу кумами, называют кумами. Кумовство – это социальное родство, да, то есть без кровного родства мы договариваемся, что мы родственники, да, происходит вот такая вот некая клятва, да, обет, дается, вот, что мы с тобой теперь будем сестрами, да, эти люди после этого обряда называют друг друга кумами или сестрами, вот, в каких-то местах это считается действительным на протяжении вот этих праздников зеленых святок, да, а в других местах на год и в третьих местах на всю жизнь, да, то есть люди серьезно к этому относятся, это не такое вот игровое кумовство, да, а это настоящий такой вот социальный шаг такой. Поэтому вот человек, с кем ты дружишь, да, девушки, которые вот серьезно дружат друг с другом, они приглашают друг друга покумиться. А вот это кумовство, оно может разным образом происходить, но вот этот венок, который образовался, значит, на березе, он является вот таким вот объектом, да, который совершает это действие, да. Вот. Девушки подходят с разных сторон к этому венку или ворота там, да, подходят, значит, троекратно целуются между собой, вот, это может тоже все троекратно, значит, обставляться, вот они в одну сторону прошли, обошли, в другую обошли, в третью обошли, да, вокруг них тоже песня звучит, хоровод движется, и вот, значит, троекратное целование и обмен подарками происходит, вот, тоже бусы, платки, личные вещи, кольца даже, вот, и вплоть до нательных крестов, да, насколько это вот важное действие, что девушки отдают нательный крест, да, вот, своей новой куме. Вот, пожалуйста, этот обмен. Ну, вот давайте споем тогда песню, которая иллюстрирует и сопровождает этот обряд. Она такая вот, как бы, должна быть цикличная, да, много раз она должна петься вот по кругу, пока все не перекумятся, да, они делают это долго, да, потому что вот каждый выбирает себе какую-то подругу, девушек много, вот. А бывает еще круговое кумовство, когда, допустим, сплетается венок, и все в хороводе стоящие по очереди надевают этот венок, да, то есть это становятся все здесь кумами между собой, да. Вот. И еще интересно, что березка, с помощью которой это совершается, она тоже считается кумой, да, то есть люди кумятся не только между собой, но и с березкой, то есть с растительным миром, да, с его силами, они вступают вот в этот контакт, в союз и родство. Песня. Девай кома, девай кома, покомимося, девай кома. Покомимся, покомимося, поголовимося, покомимся. Не подарки, не подарки, поменяемося, не подарки. Твое ко мне, мое к тебе, твое ко мне. Мое к тебе шалковые, твое ко мне пеньковые. Теперь кума, а я тебе кумка. Да? То есть здесь немножко такой вот, может быть, укоряющий есть смысл, да, что мы поменялись, я тебе дала шелковое, а ты мне пеньковое, то есть, ну, дешевое, из пеньки, да, что-то вот. С одной стороны, укоряешь, да, что она пожалела чего-то, а с другой стороны, может быть, и не такой смысл, а я бедная, я богатая, ты бедная, да, но вот мы поменялись, и вот немножко наша доля, да, она тоже обменялась, она тоже перетекает, да, я даю часть себя, ты даешь часть себя, и вот эта какая-то карма, да, она вот как в сообщающихся сосудах, она тоже начинает сообщаться здесь. А, вот это красивое такое кумление, да, и исследователи считают, что вот этот обряд, да, изначально он создан принимать вот девушек, подросших девушек, невест, да, в круг, собственно, девушек-невест, да, вот этот самый такой активный, молодежный, женский союз, девичий союз, да, ну, еще не все туда попадут, да, вот, и поэтому вот когда ты дозрела, когда ты показала себя в хороводе, может быть, в каких-то умениях, то ты, значит, уже имеешь право в него вступить, да, и вот тебя принимают, да, в члены этого сообщества, вот, и говорят, что значит, старшая женщина там присутствовала, и она подсказывала, научала, вот как проводить этот обряд, да, то есть это тоже не было развлечением. Значит, вот березка почитается здесь, да, ей приносят подношения, да, ей приносят угощения. В песнях тоже поется о том, что ты не радуйся, ты не дуб, не клен, а ты радуйся, белая березонька. Мы к тебе идем, мы тебе поем. Вот, покуми ты нас, да и в добрый час, да, то есть это, конечно, также почитание березы, священного дерева для русских, вот, потому что в подобных обрядах с деревом, например, на Украине может применяться очень разное дерево, и клен, да, и тополь, вот, в общем, просто любое, да, такое густое дерево. А у нас нет, у нас строго вот именно береза, да, и береза действительно это связанное с женским культом, да, дерево такое, беркана, да, оно очень такое женское, очень такое мифологичное, да, если посмотреть, там, связанное с березой поверья, там, приемы народной медицины, мы это все тоже увидим. Вот, значит, завили ее, украсили ее, да, почтили ее, вот, закрепили, конечно, это все обрядовой трапезой, прямо там под березкой, и на этой трапезе основным обрядовым блюдом является яичня. Это у нас яичное блюдо, но не стоит считать, что это яичница в нашем современном понимании. Вот. Хотя она могла быть тоже, но яичней также называется блюдо скорее типа омлета, причем сладкое, да, то есть это взбитые яйца с молоком, подслащенные, испеченные в горшочке. Вот такой вот сладкий омлетик, вот такое вот блюдо называлось. Яични, еще драчоны там были, да, вот это со сметаной взбитые яйца, тоже печеные в печи. Вот, то есть яичные блюда, в общем, да. Магия яйца, она нас сопровождает на протяжении всей весны, да. Мы знаем, конечно же, до сих пор крашение яиц и игры с яйцами в связи с Пасхой. Однако же яйцо было символом не только Пасхи, да, конечно же, оно исконно в нашей вот обрядности весенней присутствует, гораздо раньше Пасхи оно здесь появилось. А в обрядности Егорьева, Ярилина дня, также мы встречаем действие с яйцами и крашение яиц. Об этом мы говорили в нашей передаче, посвященной этому празднику. Вот. И здесь на Троице мы снова видим крашеные яйца. Они красятся уже в желтый и зеленый цвета. А эти цвета получаются от крашения, в общем-то, растениями. Да? И снова вот у нас этот символ, да, зеленого растения. Да? Березовыми, значит, листьями красится в желтый цвет. Ну, там еще разные другие приемы. Вот. Но вот эти цвета, они считаются именно троицкими, и они считаются для яиц именно поминальными. Да? Эти яички крашены в желтые и зеленые и несут на могилки на Троицу. Да? Ими одаривают тех, кто обходит дворы в это время. И, ну, вот помимо крашеных яиц, еще блюда из яиц. То есть наше яйцо от весны начиная, оно развелось тоже. Оно было сырым, да, оно было целым. А здесь оно уже испеченное, да, оно уже открылось для нас, и оно уже прошло огонь, это уже следующая стадия, да, но по-прежнему оно продолжает нести символику зародыша, да, и вот эти девушки, едящие яичницу, это, конечно, девушки, которые готовятся стать матерями, да, которые уже полны вот этой силы фертильной, да, латинское слово можно использовать. И скоро уже должны будут на деле ее применить, да, и приносить нам детишек. Так что основное это обрядовое блюдо. Также здесь пироги присутствуют, лепешки. Варится специальное пиво. Есть сведения о том, что девушки сами варят пиво. Это процесс, который занимает несколько дней, да. Вот. Ну, пиво это слабоалкогольное, да, такое самодельное деревенское. Вот для этого праздника вот они варят пиво, и вообще, кстати, Троица, Иерусалия считаются девичьим праздником, да, повсеместно вот есть такие присказки о том, что Троица это девичий праздник, то есть они здесь вот у руля, да, они здесь во главе всей обрядности, самые нужные нам. Интересно, что есть сведения о том, что вот эти завитые на березках арки и венки, да, считается, что их обязательно нужно развить, спустя там 3 дня, да, где-то вот неделю, есть вот обязательное условие, что девушки должны прийти и развить их, иначе дерево обидится. Да, вот такое экологическое мышление у наших предков. И, конечно, еще один смысл есть, что вот это все завитое, по нему всему можно гадать. И по нему всему успешно гадают. Да, то есть завили венки, завивают их на какой-то вопрос, да, вот один венок завил на себя, другой венок на кого-то из близких, на матушку, на батюшку, да, можно завить на каждого венку, и спустя вот этот положенный срок приходим и смотрим, как ведут себя эти венки, и поэтому гадаем об наступающем годе, об их судьбе вот этих людей, да, у кого будет ладно, у кого будет неладно, кто умрет, да, если венок засох, то, значит, человек вот умрет. Считается так. И здесь еще есть небольшой такой свадебный смысл. Да? Вот как мы едим яичницу, мы также приближаемся вот к этому деторождению, да? Символика зародыша. Да? И также в этом всем есть, конечно, программирование свадьбы. Но вы знаете, что гадание на венках, оно, конечно, прежде всего гадание о замужестве. Да, девушка выйдет ли замуж, не выйдет, на какую сторону, вот у себя или на дальнюю сторону. А вот, потому что, конечно, это все связано, и мы к этому готовимся, да. А вот, и мы в себе вот эти вот созревшие силы, мы их стремимся уже направить. А вот. Даже вот эта украшенная березка, да, она может быть сравнена со свадебным деревцем. Вот кто встречал такое понятие, свадебное деревце, да, на свадьбе, на девичнике наряжается тоже деревце, украшается тоже лентами, бусами, чем только оно не украшается, и называется оно девичья красота, да, то есть это вот девичество, символ девичества как такового, вот эта елушка, да, там бывает елушка чаще всего. Оно стоит на столе, значит, и вот оно символизирует эту девушку. Оно срублено, да, и в свадебных песнях мы встречаем такое, да, что вот съезжала девушка со двора, срубила, значит, она там березоньку или другое дерево со верха, да, вот, то есть она сама, как срубленное дерево, перемещается в другой мир, в другое место, в другой род, а вот, и это дерево срубается, иногда оно реально срубается, и вот наряжается, да, поэтому, и иногда, бац, вот эта троицкая березка тоже называется девичьей красотой, да, потому что, ну вот, смотрите, дерево наряженное, да, тут девушки, там девушки, да, чего еще, естественно, у них сходные смыслы. Это тоже про девичество. И венок тоже про девичество, да. О венках чуть позже. Надо сказать еще, конечно, что вот это кумление женское иногда в определенном только ряде областей оно сопровождается таким очень странным и вот локальным обрядом, как крещение кукушки. То есть вот... Я думаю, что все-таки он здесь вторично появился, да. Смыслы, вот, ребята, смыслы переплетаются так, что вот черт ногу сломит. Потому что, я думаю, так дело шло, да, что вот мы кумимся, да, в православной традиции кумовство известно только при крещении ребенка, получается, кумовство, да. Вот люди, двое людей крестят ребенка, они друг другу становятся кумовьями, и родителям ребенка они становятся кумовьями. Да, а вот мы раз кумимся, то почему мы кумимся? А где наш ребенок? Давайте кого-нибудь крестить. Так-так. А кого можно здесь покрестить? А, и появляется вот эта кукушка, да. А, кукушка сама по себе, она связана тоже с женской судьбой. А, вот такая горемычная, да, образ горемычной судьбы, потому что кукушка вот не имеет семьи, да, она подбрасывает своих детей, у нее нет гнезда, у нее нет семьи, с которой вот она долговременно пребывает, вот, поэтому она очень часто и в песнях, и вообще в поверьях, в фольклоре связывается с горькой судьбой, с сиротством, вот, поэтому здесь, возможно, также через эту кукушку, ее крещение, да, и вот эту горечь, сюда попадает также идея крещения некрещенных детей, да, то есть вот этот женский круг, который ото всех уединился, он отрабатывает свои задачи, он отрабатывает будущее замужество незамужних, он отрабатывает тяжелые ситуации в семьях, в семьях мужа у замужних, да, потому что хороводы троицкие, они очень, и вообще хороводы поздней весны, они очень часто... Вот, ну, как бы жалуются, да, что у меня старый муж, он меня не пускает гулять, или там свекор злой, свекровь там мне дает задания невыполнимые, да. То есть женщины жалуются, они это выпивают, они это из себя выплескивают, да. Это терапия, да, мы много раз об этом говорим. Вот, это такая терапия, и одновременно, если мы в магическом кругу, это работа, да, это прорабатывание этих ситуаций. И также мы можем прорабатывать здесь ситуацию горя, да, от потери детей. Потому что в традиционном быту, к сожалению, да, детская смертность и перинатальная смертность, она была крайне высока, да, страшно высока для нас сейчас. Вот, поэтому у большинства женщин была вот это вот, вот этот груз, психологический груз за плечами умерших детей, да, мертворожденных детей или вот умерших в первые годы жизни. Это, конечно, вот такой вот психологический груз, да, с которым они жили. И поэтому вот в это время года, это единственное время, да, когда всплывает тема вот этих вот заложенных покойников, да, людей, умерших не своей смертью, не доживших свой век, и некрещенных детей. Да? Ну, как бы некрещенность, да, это такое понятие тоже позднее, появляется после того, как появляется крещенность, да. Вот. Но вот дети, которые как бы тоже, естественно, не дожили свой век, они, да, будучи умершими совсем сразу после рождения или еще до рождения. Вот. Поэтому как бы есть чувство, у матери есть чувство, что вот он нуждается, что он дети-то рядом, что он вот рядом с ней, конечно, потому что это боль рядом с ней, да. Но в традиции считается, что души, не дожившие свой век, да, умершие раньше, утопленники, опойцы, висельники, вот такие люди, что они где-то здесь рядом, то есть они, для их души нарушается естественный ход загробного процесса, да, и они где-то вот остаются здесь, вот рядом, они опасные, они могут быть вредоносные, они могут влиять на погоду, вот, и эти дети тоже, они тоже здесь. И вот возможно, что в это время года с помощью вот этой кукушки в ее образе женщина пробует вот, покрестить некрещенного, да, то есть завершить этот гештальт, да, вот отработать вот, эту вот, вот этот образ, эту боль, утешить себя и вот этот образ своего дитя, да, и умиротворить эту ситуацию. В общем, это, наверное, на целый отдельный разговор, вот эти такие психологические вещи, достаточно трудные. Вот, здесь есть о чем говорить, но это, наверное, в более узком кругу надо делать. Так что вот надо, чтобы вы знали, да, что крещение кукушки присутствует как мотивировка к умлению, да, то есть делается куколка из травы, одевается в одежду женскую, вот как бы она маленькая, и над ней они кумятся, над ней они вот целуются через венок, да, то есть она легитимизирует, да, делает вот, дает право вот им называться кумами, потому что они как бы ее покрестили, хотя в большинстве случаев с ней ничего не делают, да. Иногда даже есть просто это название, вот мы крестим кукушку, а никакой кукушки нету, они просто кумятся через венок, а в названиях, да, фигурирует вот какое-то крещение, какая-то кукушка. Вот. Иногда эта кукушка, ее крестят и ее хоронят. Иногда ее хоронят и откапывают спустя время. А вот. Но я думаю, что это откапывание больше появилось вот как такой момент корысти, потому что тратились дорогие материалы на одежду, на гробик. Бывает, специально заказывали гробик, обивали его там. И чтобы им было жалко, это просто... вот чтобы это ушло и сгнило, да, они хотели оставить это на следующий год, и поэтому выкапывали. Мне кажется, здесь так. Хотя есть версия о том, что это вот идея вот этой цикличности, вот якобы она воскресла, да, вот ее похоронили, потом выкопали, да, но это не развито здесь, эта мысль здесь не развита. А если бы она была, скорее всего, она была бы достаточно выражена, если это основная идея, да, вот это воскрешение. В общем, ну и время немножко не то, да, и вот как бы обстоятельства тоже. Но это существует. А вот, куму мы вам спели. Еще вот хотела спеть песню, как пример параллели вот этой срубленной березки и девушки, да. Вот эта идея того, что они обе созрели, да, и к ним движется их судьба, но они, значит... тревожный момент, такой волнительный, да, момент востребованности, готовности, востребованности, но вот мы еще стоим на пороге, еще мы туда не шагнули, но готовы, и уже выбрали, в чем мы будем. Ой, бероза белая, чего ты не зелена, як же мне зеленой быть, а что дня купцы едуть, а что дня купцы едуть, мое елейка ломять. Елейка ломять, ветки мои ломят, да? Моё елейка ломять, моё лестейка палять. Листву жгут. Молодая девочка, чего ты не весела? Як же мне веселой быть, аж до дня сваты едуть. Аж до дня сваты едуть, на день по двоя троя. На день по двоя троя, а субботу четверо. Сваты к ней очередь, видите, стоит, да? На день по двое, по трое, а в субботу аж четверо разных команд. Пожаловала, вот такая востребованная девушка, да? И напрямую сравнивается здесь она с березкой. Но венки, да, не только на деревьях они, а венки также здесь сплетутся и одеваются на головы, да. Мы украшаем себя зеленью, мы одеваем вот эту зеленую корону, символ также девичества, да, вот свадебный венок. Он также ведь делается изначально из цветов, из растений, да. Это символ, ну, чистоты девичества, да, дикого мира, то есть девушка – это еще дикое, ну, бесхозное, да, существо, холостое, оно вот накопило силу, но оно не освоено, да, вот это ее сила плодоносящая, да, потенция, она еще не освоена женихом, обществом, да, она еще только, она, ну, в диком виде, да, поэтому вот эти вот растения здесь вот эту символизируют, вот эту хаотичность, дикость, неупорядоченность, еще пока, да, и вот девушки одевают эти венки, и также венок еще, кстати, это образ лона, я считаю, да, то есть это растительное кольцо, да, вот, созревшее, вот, полное, да, вот этих вот сил, энергии, и мы это девичество, в общем-то, сбрасываем, да, потому что венки носят, в них гуляние происходит, в них, значит, водятся хороводы, и в конце их сбрасывают, снимают, да, то есть как этот праздник отмечает границу весны и лета, да, так это сбрасывание венка, оно, в принципе, тоже отмечает границу этого состояния. Девушка снимает, если венок, да, и отправляет его, вот, в реку чаще всего бросают венки, да, бывает и на поле на житное бросают их, да, то есть она обозначает окончание для себя этого периода. И по венкам, конечно, гадают. Это все мы видели, слышали и сами, вероятно, гадали. Да? А вот интересный такой элемент, что в речку нужно бросать венки без рук. То есть их нужно прямо с головы туда бросать, а иногда даже со спины задом вот так вот бросать. Но это, конечно, не везде так принято, но вот такие есть сведения. Может быть, они более... да, более древние. Вот. Завьем мы веночек на круглый годочек, поется в песне, да, то есть здесь вот это гадание, оно совершается на год, да, потому что в следующем году мы снова повторим этот цикл, если мы еще не перешли все-таки в следующую стадию, да, потому что, конечно, это удел, вот эти обряды, это удел только девичий. Иногда молодые женщины, да, молодухи в этом участвуют. Кто такие молодухи? Это женщины первого года замужества до рождения первого ребенка. Да? То есть они как раз тоже вот эту силу могут воплощать. Да? Они еще не плодоносят, но уже вот готовы. Кстати, о плодоношении, да, вот эта растительная сила, она сейчас в таком же состоянии, я именно с этим связываю поверье, да, что вот до Троицы нельзя рубить ветви, деревья, нельзя косить, нельзя нюхать даже цветы, да, вот как бы что, не беспокойте ее, она созревает. Как бы такое отношение, как беременные, да, вот к этой растительной силе. И к земле бывает отношение, да, вот что земля, вот как будто она беременная, когда она семя вынашивает, да. Здесь такое же отношение к растительной силе. Тихонечко, тихонечко, на цыпочках, пожалуйста, созревайте, растите, вам надо. Да, так уважительное, почтительное и, значит, обеспечить вот этот уважительный покой. Мне кажется, это вот это соотносится так. Вот, еще песню могу спеть про венки. Про венки и про завивание венков тоже достаточно много есть песен. С припевом «Маю, маю, маю зелено». Да? Здесь не про месяц май идет речь. Это название латинское нам досталось. Вот. Но маем называется вся вот эта вот зелень как раз, которую украшают человеческое пространство, да, ветки, трава. Вот эта зелень называется май. Это слово вполне русское, да, вот, наверное, оно созвучно и однокоренное с понятием маяться, да, то есть это что-то такое вот колышущееся, да, вот оно, мне кажется, так, хотя, честно говоря, я не проверяла. Вот, так что это зелень май, и вот припев этот «Маю, маю, зелено». Пойдемте, девочки, в илое лужочки, мое, мое, мое зелено. В илое лужочки мы сорвем цветочки, мое, мое, мое зелено. У-у-у! Мы сорвем цветочки, мы сорвем веночки, мое, мое, мое зелено. Девочки гуляли, венки завивали. Венки завивали, еще загадали. Чи будем мы живы, чи будем здоровы. Да, вот это загадывание на венках здесь звучит. Еще интересно, вот в другой песне встречаются слова, что девушки, мол, завивайте-ка вы поскорее венки, донесите их вы в поля, чтобы жито родило. Вот, ну, что-то сейчас я могу вам привести, конечно, точный текст. В общем, идея, да, такая, да, то есть это идея, к которой мы подходим, это вплотную идея жита, идея поля, да, и я думаю, что вот эти праздники изначально, до пасхали всяких, да, они были приурочены к природному явлению, а именно к явлению цветения жита, цветения ржи. Вот, это происходит в течение 2 недель, цветет это жито. Вот, и почти все процессии, которые мы в этих праздниках можем встретить, значит, хождение с венками, хождение с березкой, проводы русалки, вождение ряженых, да, оно все кончается в житном поле. Это все несется туда, это все там, туда устремляется, то есть эта сила направляется в житное поле. Вот. Конечно, да, мы хотим роста, мы хотим созревания, и вот его мы туда и привлекаем вместе со всеми этими растениями, с нашими песнями, да. И вот есть прямые такие подтверждения, да, как раз в фольклоре, в песнях о том, что мы завиваем березку, чтобы жито росло, мы венки завиваем, чтобы жито росло, да. Где девки шли, сарафанами трясли, там и рожь густа. У колосиста, у молотиста, да. А где парни шли, там трава росла. Вот. То есть здесь тоже такое противопоставление немножко, да, выдвижение себя девушек, величание такое. Вот. То есть это все напрямую направлено, да, на рост вот этих хлебов, на рост этого жита. Вот. И жито цветет как раз вот об эту пору. Мы побывали с вами в роще. Мы с вами позавивали березки, покумились мы с вами и прили венки и погадали на них. И эта березка иногда в каких-то регионах, да, она срубается и несется в жилье, то есть в село она несется. Иногда, ну, отдельно несется, наряжается, да, то есть наряженное дерево приходит к людям и проходит вдоль села. Вот, это сила, растительная сила, да, прямо из леса мы взяли ее и с доставкой сюда в село принесли. Иногда это выглядит в виде обхода дворов, да, то есть заходят в каждый двор, выкликают хозяев, ведут с ними ритуальный диалог и рассевают здесь силу вот этого ходячего куста, да, дерева или куста. Значит, это бывает дерево, реальное дерево, это бывает ходячее дерево, которое наряжается в женскую одежду, да, вот береза, наряжается в женскую одежду, и под подол ей залезает девочка бойкая лет 12, и она держит ее, и она водит ее. То есть создается впечатление, что вот идет березка. Березка вместе с гуртом девушек приходит на двор, кланяется, пляшет, под пение, под музыку пляшет, иногда, значит, входит в дом, садится, значит, в красном углу, да, происходит такая трапеза короткая, угощение. Представьте себе, да, ощущение, вот это дерево ходит по селу, к нам приходит эта сила, да, мы, естественно, как на всех обрядах обходов дворов, мы знаем их очень хорошо по Коляде, да, вот коледовщики ходят по дворам, приносят некое благо, да, с помощью песен, с помощью вот своего ряженья, звуков, да, музыки, движений, они передают это благо хозяевам, да, получают, конечно же, дары, награду, пищевую награду в ответ, да, и так обходят все село. Они проводники этой силы. Вот в данном обряде тоже происходит обход дворов. Он есть у нас не только на Коляду, он есть на разные праздники, но сохранился хуже. Здесь тоже, но здесь этот обряд, видите, он девичий, конечно, да, потому что девушки эту силу проводят нам всем остальным. И во главе их дерево, ходячая березка. Бывает во главе куст. И это тогда обряд называется вождение куста. Куст – это человек, девушка, опять же, да, которая полностью завешена листвой. Вот ее не видно, видно вот ходячая вот такая вот кустовина. Иногда это одеяние весит столько, что человек не может сам ходить. Его подруги ведут. Это зрелище поразительное, поражающее воображение. Значит, этот ходячий куст, значит, девушка бывает в нижней рубашке там внутри. Но мы знаем, да, что в обрядности, там, где нижняя рубашка, там изначально нагота была, да, потому что, ну, нижняя рубашка – это белье. Да? То есть человек выходит из человеческого облика, да? Потому что он представляет силы дикой природы, какая одежда. Да? Поэтому он, конечно, голый, и наша нагота, она также несет в себе вот эти вибрации, ну, животворные, жизнь, да? Жизнь, энергия, вот она нам дана от той самой природы. И вот это все ходит, приходит к тебе куст, здороваешься ты с ним, он тебе кланяется. Вот, песни поются, угощение выносится. И иногда это бывает русалка. Водят по селу русалку. Мы пришли, наконец, к образу русалки, столь же трепещущему. И мы успеем, наверное, о нем рассказать. Конечно, это все тоже осознается как приносящее урожай, да, то есть с этого куста отломить надо веточку, положить в хлев, положить там в овин, чтобы там от гадов, от мышей, от всего оберегло, и чтобы у тебя там изобилие было, да, и здоровье всем, домочадцам. А вот, кола куста, сочевиченька густо, то есть чечевица, да. А вот из песен мы можем такие тоже цитатки привести. Вот, и еще это бывает, кстати, чучело, вот это то, что водят, это бывает чучело тоже, называться может русалкой. И, значит, идея вот этого вождения куста или русалки, это, в принципе, я лично отождествляю эти вещи, да, то есть вот общая символика, она здесь единая. Этот символ дикой природы, вегетативных сил, да, в виде человека, в виде ряженого, в виде чучела, в виде дерева, да, он проводится, он приходит оттуда, он эту всю силу нам дарит, да, и мы его провожаем. мы его провожаем, иногда это называется проводы весны, да, то есть вот она граница. Спасибо, теперь хватит, да, мы говорим этим обрядом. Мы провожаем его обратно в дикое пространство, в лес, мы топим его в реке, да. Потопление в реке также несет, конечно, еще задачу обеспечения влагой, обеспечения дождем. Да? То есть растение погружается в воду, потому что нашим растениям нужна влага, которая у нас на полях, на огородах. Да? Ее нужно обильно, поэтому вот это потопление этих символов, оно всегда вот считается, что оно вызывает дождь, обилие влаги в этом году нужное, да. Также люди обливаются, друг друга обливают, священника обливают, чтобы было не засушливо, чтобы влаги было достаточно. Вот. Либо провожают ее в житное поле. Вот оно, наше житное поле. Да, потому что эта сила, все, она и из леса, и из жилого пространства, она сейчас нужна возделываем культурам больше всего. Мы туда ее отправляем. Да. Вот. И есть даже отдельный обряд, он называется «Смотреть жито». Люди ходят, вот в основном старшие, да, хозяева, они ходят, смотрят, как цветет жито, да, достаточно ли оно выколосилось, да, вот насколько, какой будет урожай, уже можно немножко судить, да, вот, они ходят, там и трапеза, там и песни, да, там закапывание каких-нибудь там угощений, конечно, происходит, вот. И здесь звучат вот эти песни тоже с припевом «Маю-маю зелено», и они вот про зерновые хлеба. Поле пашенеца перестой стояла, мое-мое, мое зелено. Перестой стояла, колосом махала, мое-мое, мое зелено. У-у-у! Не могу стоять и колосом махать. Вот, то есть здесь опевается картина созревшего, да, созревшего хлеба. Но вот этот припев «Маю-маю зелено», он нам говорит о том, что это песня смотрения жита. Это песня конца весны, начала лета, когда люди идут проверять рост хлебов и программируют вот как бы речь от лица поля, когда оно все уже налилось, скорее сожните меня, я вот отяжелела, я готова, я все исколосилась, у меня тяжелые колосья, да. Часто эти песни по ошибке считают жатвенными, потому что там вот прозрелое зрелое поле. Но этот припев нет, это припев весеннего обряда, но он программирует. Вот, значит, в поле там вот это все приносит, да. По полю катаются, тоже вот передавая, еще пока передавая ему вот эту силу от людей, катаются, потому что после жатвы будут тоже кататься по полю, но уже нивка-нивка, отдай мою силу, да, ту, которую я тебе давала весной, ту, которую я потратила, когда тебя сжинала, да, дальше эта сила, наша общая энергия, да, жизни, она будет нужна в холодное время людям, на свадьбы и просто на выживание, вот, а сейчас вот катаются, катают дьяконов тоже по полю для пущего, значит, урожая. А вот. И еще, например, совершается крестный обход поля, но люди несут в руках березки, да, то есть, ну ладно, вот эта вера, вот, ты освети, и мы осветим березками вот нашими троицкими, вот. И, значит, про русалку. Русалку водит. А, вот хотела цитату зачитать, значит, по поводу березок. Мне всегда очень трогает, когда вот Москва, да, я живу в Москве, и она такая очень асфальтовая, да, ну, как бы даже трудно здесь представить, что здесь жили люди в деревянных домах, что у них была скотина, колодцы, да, они топили печи, вот, а это было, и это было в центре, вот, еще даже совсем недавно, по историческим меркам, да, там, 150 лет назад это еще было. И вот протокол Святейшего Синода о праздновании Духового дня в Москве, 1741 год. А он и бесчинники в толь великий и святой день вместо подобающего благоговения вышеупомянутые березки, износя из домов своих, аки бы некую вещь честную, с немалым людство собранием провожают по подобию еленских пиршеств в Авин, в леса. Да? Вот они, москвичи, да, тоже березки заносили в дома, да, их там хранили, и потом, значит, аки какое честное явление выносили, значит, с песнями и еленские пиршества, то есть греческие, то есть языческие, да, вот пиршества некие сравнивает здесь автор то, что происходило, то есть музыка была, то есть было хмельное, возможно, да, пение, вот то, что любят они порицать, плясание, значит, и в ладони плескание, вот это все было, да, и, значит, выносит ее в поля и в леса. Так прямо хочется подхватить этот обычай. Ну и, стало быть, наша русалка. Вводит русалку. Образ русалки, да, мы хотели поговорить. Он, можно разделить его в этнографии на два такие извода. Вот северный образ русалок, да, он связан с водой, действительно. И в основном эти женские персонажи, которых видят у воды, которые расчесывают волосы, да, он довольно, ну, страшного вида, да, то есть это бывает, ну, такое злое, какой-то угрожающий вид, да, отнюдь не соблазнительная там девушка, ну, просто вот женщина, да, нагая у воды, вот, и слово «русалка» на севере не знают. Там говорили «водениха», «воденица» о таких существах, и у них не было приуроченности к сезону. То есть русалку, эту водениху северную, можно было встретить в любое время года, и календарных обрядов с ними связанных нет. Это те русалки, которые связаны с водой напрямую, да? Вот. И сейчас среднего человека спроси, он скажет, что вот русалки, их хвост, рыбий хвост, они живут в воде, вот вылезают иногда, значит, там, или кого-то заманивают, да? Или поют. Но это вот этот образ к нам пришел от сирен, античных сирен, да, и пришел он, ну, вот путем книжным, путем заимствования через как бы высокие слои, образованные слои общества. Вот, потому что в народе нет русалки с рыбьим хвостом. То, что можно встретить в резьбе, например, женский образ с рыбьим хвостом в резьбе, он заимствован из корабельной резьбы, а также из иностранных источников. Поэтому наша русалка – это женщина, образ женщины с ногами. Чаще всего обнаженная или вот тоже в какой-то исподней рубашке, без пояса, с волосами, да, такими выделенными, длинными, пышными, которые она любит причесывать. Вот, значит, они бывают описываются как девушки, молодые красивые девушки, очень красивые. Бывают описываются русалки как, ну, бабы, да, женщины. Иногда женщины с отвисшими грудями, с железными грудями, или настолько отвисшими, что они перекидывают их за спину. Вот, такой персонаж встречается и в других европейских мифологиях. Вот. И, значит, там, где грудь, да, естественно, это связано с деторождением, да, это нас относит вообще, ну, вот к каким-то таким материнским богиням, а, собственно, ну, вот богини каменного века, да, которые находят в большой массе изображения керамические, костяные, каменные изображения таких вот Венер, палеолитических Венер. И они тоже все с преувеличенными органами, связанными с деторождением. То есть грудью, большая попа, большой живот, иногда беременный живот и, значит, выделенная такая вульва. Вот. Ну, в общем, русалка, она, ее можно немножко вот связать через вот идею того, что это дикая природа, которая все нам дает, да, от которой все. Вот, в общем, вот эти вот отвисшей груди можно привязать. Но здесь как бы этот еще не акцентирован, наверное, сильно этот момент. Вот такая наша русалка. И второе заблуждение, да, кроме хвоста, это то, что русалка, она очень сильно связана с водой. Вот помимо северных вот этих водяных, наш западный и южный образ, переходящий уже на Украину и в Беларусь, да, это, наверное, основное, потому что вот с Троицей связан именно он, да, вот сезонную приуроченность имеет именно он. Этот образ не особенно-то связан с водой. Он связан скорее с идеей влаги. Эти русалки живут в лесу, их видят в полях, как раз вот, да, в созревающих вот этих хлебных полях, где они бегают, да. Их видят тоже у воды, или иногда считается, что вот в это время года они выходят из воды в остальную природу, как раз те самые леса и поля, да, выходят, да, потому что они действительно связаны с идеей влаги, связаны с идеей вот дикой природы роста и вот такого стихийного буйства, да, вот такой истеричности и песни даже, песни вот этого времени, в них можно усмотреть такую какую-то, ну, такую экстатичность, да, немножко истеричность, да, вот мы занимаемся на студии народного пения, да, и идем тоже по календарю, есть чем сравнить, да, что песни этого времени, они такие вот, вот эти скачки, да, вот это вот гукание, оно еще бывает прямо в середине куплета одно гукание, в конце еще одно, да, оно у тебя прерывает на полуслове, тут не допевается последний слог, да, то есть как бы хаос какой-то. И считается, да, в народе, что вот звучание песен, русалочьих песен, песен о русалках, оно снято с того, как поют сами русалки. Что вот эта песня, мы подражаем пению русалок, да. Ну вот, давайте послушаем пение русалочей. Как звучит русалочья песня? На гряной неделе русалки сядели, уй, рано, рано, уй, сядели русалки на кривой березе, уй, рано, рано, уй, на кривой березе, на прямой дороге, уй, рано, рано, уй. Просили русалки и хлеба, и соли, и горькой цыболи, то есть лука. А, да, русалки, вот они сидят на кривой березе, опять вот это пограничье, да, непростую они выбирают березу, да, но, собственно, сидеть-то удобнее, когда есть вот какая-то кривизна, да, вот. Кстати, русалки любят качаться на качелях, они себя устраивают из деревьев, вот, качели, да, поют там, вот, перегукиваются, смеются, и, собственно, вот эти завиваемые березки, возможно, и иногда они и называются, да, что мы вот качели для русалок делаем. И просили эти русалки хлеба и соли, да, то есть они хотят войти в контакт с человеческим миром, они хотят человеческой еды. Иногда в песнях поется, что русалки просят у девушек одежду. Дайте нам намитки, дайте нам сподницы, да, то есть они голые, они хотят одеться, они хотят очеловечиться, да, то есть вот перейти эту границу и попасть в человеческое пространство, хоть и временно. Поэтому русалкам вот в жертву, да, относят пищу, относят холстину, да, как вот этот дар человеческого пространства упорядоченного, да, навстречу вот этому хаосу дикому, от которого мы что-то получаем в этот момент, да. Ну и вот, на этот мотив существует несколько текстов, да. Брянск, это наш удивительно архаичный Брянск. Эту песню, наверное, многие слышали. Вот среди русалочьих песен таких, она, наверное, самая известная, потому что она такая вот дикая, звучание там такое. Вот сохранилось вот то самое, знаете, вот необузданное, вот эта вот дикость есть. И другой текст на нее. Это уже именно «Проведу русалку из двору до бору, в зелену дуброву, в ядреное жито. Там русалки жити». А, да, то есть вот я ее проведу, Вот как раз сейчас ее место там. Из двора до бору, да, из человеческого пространства в дикое пространство. И в поле, пожалуйста, не забываем. Наши хлеба, пожалуйста, их благословляем. Значит, да, и вот этот наш образ русалки, он постепенно, да, изначально, вот как я вижу, да, и исследователи другие, вот это дух, да, дух растительной силы, дух вот этой дикой природы, собственно, поэтому мы вот пытаемся его приложить к нашим культурам хозяйственным, чтобы вот сила дикой природы, да, вот помогла им, да, всходить. Вот. Но постепенно появляется идея вредоносности русалок, да. Появляется она из-за того, что, конечно, церковники все это скопом объявляют бесовщиной, как становится, появляются вредоносные черты образа домового, водяного, полевого, любых вот духов, да, природных духов вот наш, окружающих нас, да, это все, значит, сатана, это все, значит, нельзя с этим общаться, и появляется идея вредности. Вот русалка тоже получает печать вот этой вредности, да, опасности, а также потому, что ее образ сливается с образом ведьмы. Вот. Иногда вот прямо сложно отличить, да, то есть говорят, что русалка, она на метле вот летает, да, и что вот с полей она может, значит, какую-то вред нанести поля, также считается и про ведьму, вот, в общем, так трудно отличить, но это в основном на Украине происходит. Вот. Ну, ведьма сама по себе тоже демонизируется постепенно, да, от вот такой вот знахарки, знаткой женщины-ведуньи, да, вот до вредоносного существа, с которым надо всецело бороться. Вот. И, в-третьих, русалкин образ сливается с образами заложенных покойников, то есть тех самых неупокоенных душ, да. Вот есть поверье, что русалками становятся девушки, умершие до свадьбы, утопленницы и вот те самые некрещенные дети. То есть вот группы граждан, социально незащищенные после смерти, да, которые не прошли свой путь на земле, да, и поэтому затрудненные их дальнейшие посмертия, они остаются здесь. И все это как бы вот такое угрожающее получается существо. Но я думаю, да, что действительно это напластование, потому что, ну, ни одно из наших вот существ, нашей низшей мифологии, да, будь то кикиморы, там, вот, водяные, домовые, оно не обрело такого проявления в календарной обрядности, да, и в обрядности, и в фольклоре, в песнях, да, вот попробуйте, найдите песню про домового и про кикимору, там, может быть, штучка где-то там отыщется, да, а здесь, понимаете, вот какое место у них. И, скорее всего, это идет нисхождение образа сверху вниз, да, то есть изначально это были более высокие духи, да, то есть это были существа более высокой мифологии, да, такие, ну, божественные, которые посылают нам эту силу. Так считается. Конечно, материала очень много, я вам все не успею. Давайте про заложенных все поговорим. Русалок ведут, да, вот эту русалку, ряженую русалку, девушку выбирают, да, на роль русалки, тоже с ней обходит село, ведут ее в поле, ведут ее в лес, ведут ее к реке, вот, и там происходит как бы ритуальное, ну, потопление, но девушку не топят, конечно, но атрибуты вот этого ряжения, их топят, вот если на ней венок, его бросают, да, ее атрибуты какие-то в руках, бросают в реку или на то же самое поле, да, то есть вот это символ уничтожения, либо ее как бы гонят, да, за ней гонятся, она убегает, за ней гонятся, и она прячется в жите, например, да, то есть этот дух, вот, он растворился здесь, все, мы пришли, нет никого, да, вот. Еще вот бывает, когда водят ряженых, да, это бывает пара, это бывают два чучела, как бы такая парочка, брачная парочка, семих и семичиха. Или бывают это люди ряженые, и они рядятся в противоположные. Вообще в этом ряжении этого времени часто бывает смена пола в ряжении, да, то есть мужчина одевается женщиной, женщина одевается мужчиной. Вот, эта парочка, значит, их приводит в жито и оставляют там ночевать. А на утро приходит и спрашивает, мол, как вам спалось, молодые? Вот, хотя они старые больше, старик с бородой и старуха, вот. Но, значит, как вам спалось, то есть вот этот эротизм, да, идея соития в житном поле здесь тоже, она есть такая вот очень проявленная. Это встречается тоже чуть-чуть пораньше, там вот где у нас Сев, да, это тоже очень актуально. Ладно, заложные покойники, да, мы про них сказали, что вот они у нас как бы ждут, чего-то от нас ждут, да, что они бывают предоносные, потому что они неспокойны, может быть, они завидуют, что другие проживают судьбу до конца, да, вот, или они просто неприкаянные, вот. И церковь запрещает поминать этих людей, кроме вот одного времени, как раз вот эта Троица, это тот помин, когда поминают всех заложных покойников, вот. И снова всплывает тема детей, да, детки, умершие некрещенными, здесь поминают их матери и делают как бы откуп такой. То есть они раздают угощение другим детям, живым детям, да, на помин души своего ребенка, чтобы как бы в лице этих детей накормить и порадовать вот того ребеночка, который у тебя не родился или умер. Вот, за душу его вот раздают. Вот, и поливают могилки водой. Здесь снова у нас идея влаги, да, и есть представление о том, что заложные покойники могут влиять на погоду и приносить засуху в том числе. И вот чтобы засухи не случилось, да, терапевтически поливают сразу могилки, да, чтобы вот эта идея воды, идея влаги сверху, она уже была закрыта, да, чтобы такого ничего не было. А, вот. Ну, давайте закончим уже песней. Эта песня о том, вот как раз идея того, как человек, девушка, тонет в реке, и ее душа, вот она распространяется по окружающему пространству, как бы становится его духом, хранителем, да, то есть все, что здесь вокруг, это части ее. Вот. Вы, возможно, знаете песню «Разлилась, разлилась речка быстрая», она о таком тоже случае. А я спою песню, которая приурочена к этому времени. Она приурочена к обряду стрелы. Это обряд на Вознесение. А Вознесение – это 40 дней после Пасхи, а Троица – 50. Ну, в общем, там символика-то вся единая тоже. Ой, подкеевам, подчернеевам, ой, лёле, подчернеевам, ой, там ляжат, бруся, бруся, новая, ой, лёле, бруся, новая. Как потом брусью, брат, сестрой и шел. Ой, лёле, брат, сестрой, ой, брат перешел, сестра утонула. То есть не удалось ей перейти через реку. А сестра ж брату словом молвила. Ты не опей, братец, у моря воды. У моря вода. Это кровь моя. Не топчи, братец, шелковой травы. Шелкова трава, то коса моя. Не щипай, братец, черной смородины. Черная смородина, это глазки мои. Ну, там есть варианты разные слов, да. А, вот, то есть девушка как бы вот растворилась, да, в окружающем вот этом месте, стала его духом, да, и вот для каких-то людей это стало место запретным, да, вот, то есть здесь нельзя рвать, здесь нельзя пить, да, то есть это вот особая связь, запрет ведь это особая связь, да, это не просто что забудь и больше не приходи сюда, а наоборот, приходи, но веди себя особенно, да, это место для тебя теперь особенное, вот, как бы табу, вот эти вещи, да, они выделяют для нас это место. Вот я думаю, что это что-то связанное с русалками, вот эти образы, да, вот такого вот сочетания природ, перехода из одной природы в другую. Но помимо заложных покойников, конечно, здесь происходит почитание наших предков, да, как бы официальных наших предков, которые полноценно прожили и закончили свою жизнь. И это тоже осталось очень в живом виде. А вот этим мы, наверное, уже и завершим, да, что вот наши предки. Здесь одна из поминальных суббот, Троицкая суббота, в церковных святках в календаре. Да, это важный праздник, да, и как раз он ознаменован тем, что украшают зеленью людей, пространство людей, украшают могилы, да, венки носят на могилы, березовыми вениками подметают эти могилы, это называется парить могилки, то есть как будто ты в бане паришь их, да, предков своих, вот, или еще опахивать, то есть, ну, вот, подметать им глаза. То есть мы им на время открываем глаза, да, посещаем их, общаемся, и потом закрываем в конце эти глаза. И это тоже вот этот помин, он, конечно, несет черты языческой такой архаической тризны. То есть там не только пришли, повздыхали, там вот оставили яичко, да, а там вещи такие, например, вот тоже Стоглав, значит, пишет нам. Троицкую субботу по селам и по гостам сходятся мужи и жены на жальниках и плачутся по гробам умерших с великим воплем. И егда скамрахи учнут играть и во всякие бесовские игры, и они, от плача приставшие, начнут скакать и плясать, и в долоне бить, и песни сутунинские петь, на тех же жальниках обманщики и мошенники». Да, то есть кончается все за здравие, да, начинается за упокой. И вот я думаю, что это о том же, что вот эта сила, да, мы ее берем от предков, мы берем ее из того мира. Он не мертвый, да, он иной, и он тот, откуда приходит вот это одухотворение жизни, его дают нам эти духи, да, души. Поэтому вот здесь мы поминаем, и мы переходим потом в хоровод, да, мы переходим в пляс, мы переходим в музыку, в веселье, да, и в этнографических свидетельствах есть подтверждение, что так себя на кладбище и ведут. Это записано, да, это не только Стоглав, а это этнография последних веков. Вот, и интересно, что вот хороводы обряда вождения стрелы, они тоже изначально начинались на кладбище, да, оттуда ведется эта сила и тоже, кстати, в ржаное поле. И вот это украшение зеленью считается, что оно стелется для, в том числе для душ предков. Они присутствуют сейчас здесь, да, они отдыхают на этой зелени, вот, поэтому к ней уважительное отношение. Они отдыхают на этих веточках, и если лечь на пол застеленный, зеленью можно услышать, их можно услышать из голоса. Есть такое поверье. И поэтому же можно гадать по этой зелени, да, то есть они нам дают знаки, как она будет себя вести в эти дни, завянет ли она, останется ли она зеленой, да, о благополучии живущих, это нам знак. Вот, то есть вместе духи предков, духи природы в это время одухотворяют, да, то, что мы посеяли, да, и дают возможность ему прорасти, вырасти, да, и принести плод. Вот здесь сливается этот цикл из смерти в жизнь, да, мы подходим почти к самому пику уже вот жизненных сил, который ждет нас на купалу, да, это будет следующий этап, это будет созревание плодов. Вот. И кстати, у нас будет передача, эфир будет 13 июня, он будет посвящен купальским обрядам и песням. На этом сегодня я свое повествование заканчиваю. Ух, сильно, сильно, столько образов, столько картинок. Ну что ж, друзья мои, ваши реплики, комментарии были доставлены в наш админский чат, так что пришло время пообщаться. Сейчас я поставлю небольшую добивочку, и после этого мы уже будем зачитывать ваши реплики, комментарии в нашем живом эфире. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. По одному из современных календарей 30 мая 2019 года, четверг. Обряды песни «Русальной поры». Виртуальная студия Лада Корнеева, Алексей Орлов. В первой части Лада очень замечательную лекцию нам рассказала с образными с песнями, как всегда. И пришло время нам общаться уже с нашими радиослушателями и зрителями. Вопросы и реплики принимали в чате Народного славянского радио slavradio.org, это наш сайт, и на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Сейчас я буду включать картиночки, которые не так много, но которые так или иначе демонстрируют, иллюстрируют то, что вот касается темы обряда и песни «Русальной поры», а Лада будет отвечать на вопросы и реплики. Итак, первый вопрос от Ярославы. Лада, а ты как именно вспоминаешь умерших предков? По христианским, языческим, родноверческим, ведическим обрядам? Об обрядах или датах вопрос интересен. Ну, конечно, по обрядам я вспоминаю их по языческим. Вот. Но если брать народное христианство, то обрядность там как раз, в общем-то, сплошь языческая, там почти ничего нет привнесенного, да, то есть этот цикл сложился раньше, и он сохранился вполне, да, то есть он сильно уж не притеснялся, если не брать вот эти вот бесовские играния на жальниках, да, и в ладони плескания, это, значит, не понравилось, не подошло по коленкору. А остальное, оно все наше, да, то есть просто вот посмотри, что в народе делают, это все будет языческое. Вот, но можно пойти немножко дальше, да, вот, углубить это. Ну, вот как я поминаю, если говорить про кладбище, да, я еду на кладбище, периоды, да, которые вот у нас дедами обозначены, да, весеннее есть поминовение, осеннее. Вот, едешь на кладбище, прибираешься там, конечно, вот с ними здороваешься. Вот есть этот обряд, который сейчас упоминала, открывание глаз, да, то есть ты веником снизу вверх вот так метешь по могиле, это ты как бы открываешь глаза, вначале это делается, и в конце ты их, наоборот, закрываешь, сверху вниз метешь. Ну, вот растительным веником, не голым, да, а вот растительным. Такое есть. Вот, убираешься, конечно, там и расстилаешь прямо на могиле, не на столике, прямо на могиле расстилается катерочка, и сотрапезничание происходит, да, то есть мы с ними вместе в это время едим. Конечно, говорится, вот о них там вспоминают, да, родственники, там кто чего, основные присутствуют дети, да, поэтому это всегда новая информация. Вот, ну, как бы к ним обращаешься, да, немножко, по каким-то вопросам можно что-то попросить. Ну, вот такое вот общение. Еду оставляешь, какие-то хорошие кусочки, да, блюда, оставляешь там же на могиле, когда спираешься. И такое. Если говорить про домашнее поминовение, то здесь огонь присутствует очень часто, да, огонь и вообще... Вот это вот тонкий план такой, да, вот считается, что души питаются паром, да, ну, в общем, они не материальны, конечно, поэтому они не могут есть материальную еду, вот, но, видимо, они существа такого плана, которое видит тепло и которое видит вот эту тонкую сущность предметов, поэтому именно она от еды и отдается им. Да, поэтому вот приписано, чтобы еда вот эта была с паром, была горячая, этот пар, они, им они и питаются, по крайней мере, они его видят, видят, что это наше им подношение, да. Вот, готовишь поминальные блюда, да, среди которых вот кутья известная, кисель, блины, вот такого рода вещи. Можно оставлять вот на ночь, да, накрытый стол, вот в те дни, когда считается, что предки к нам прилетают, нас навещают, оставляешь свечку, оставляешь вот эти вот блюда. Вот. Но и потом их уже есть нельзя, их можно пожертвовать нищим или отправить по реке. Вот такое в основном у меня поминовение годовое. Угу. Благодарю. Кстати, по поводу русалок, есть множество образов. Вот ты говорила про разные образы русалок, где страшные, где наоборот очень красивые, где малые представлены в теле, где полные такие в теле по-разному, да, где-то обнаженные, где-то в таких поверхностных нижним билетов сейчас называется. Есть даже такие представления, что поскольку русалки очень быстро перемещают, значит, у них есть крылья, даже с крыльями. И то, что написано там Александр Сергеевич Пушкин, русалка на ветвях сидит, вот как-то с этим тоже связывают. Хотя вот про качели, там ты тоже сказала, что вьют качели. И в одном где-то я читал, что специально не просто свивают, а специально качели прям делают. Вот, чтобы покачались они, чтобы никто не беспокоил, вот их посвязали и уходят. И вот на ночь там русалки резвятся и качаются на качелях. Так что про русалок можно много говорить, а вот те, которые там, с хвостами или в реке живут, тех называли по-разному, помимо того, что ты сказала, еще называли мавки и тоже еще называли вилы. Вот это южный диалект и центральной части, или так средний между южным, западным и юго-восточным. Вот помимо единиц там и так далее. Так что вот эти направления очень интересны, и фольклор разнообразен, потому что страна большая, и много различных поверий. И но вилла – это не у нас, это у южных славян. Да-да, я говорю, южнее. Но страна – это уже не про страну тогда речь. Ну, страна-то когда-то была очень большая. Хорошо, дальше. Мы же себя сейчас как-то сужаемся, скоро будет уже страна, это какой-то город, как там какой-нибудь. Ну, ладно. Идем дальше. Ярослава, какие планы на будущее в плане ведущей дивы? Благодарю. Ведущей дивы. Дивы? Дивы, да, вот так написано, с большой буквы. О чем бы это могло быть? Ну, видимо, ведущая, ну, ведунья, может быть, та, которая рассказывает, ведает. Давайте пока другое поотвечаем. Может быть, нам человек уточнит свой вопрос. Угу. Солнце, Лада, здравия. Кто такие русалки, почему сидят на ветвях? Благодарю. Мы уже ответили многократно, поэтому, наверное, дальше идем, да? Угу. Ярослава, Ладушка, а твои детки имеют дар ведания? Знают ли народные традиции? В какую школу ходят? Ну, я бы не стала, наверное, вот что-то про своих детей говорить. Ходят они в школу государственную. Конечно, я их приобщаю по мере сил в традиционной культуре. Вот. И я думаю, что... Ну, вот я не пытаюсь на них натянуть какие-то волховские качества, да, там вот, чтобы прозреть, что вот ребенок с пеленок, значит, подавал такие вот знамения там и видел, и вещал там. Ну, пускай спокойно растут, вот, если это проявится. Астрологически есть показания к тому, что будет что-то интересное, вот, но пока что я ничего не буду афишировать на этот счет. Угу. Время покажет. Хорошо. Мариана Власта. А это не чернушка с духами общаться? Ну, вот это как раз православное такое христианское вот, печать тоже, да, такое оценочное, что духи – это нет, нам не надо в это лезть. Но это смотря кем вы себя считаете, да, потому что человек, он также имеет тонкое тело, да, он имеет несколько тел, вот, и если мы умеем общаться на материальном плане, да, почему мы не можем общаться на других планах, это так, что живем мы там или нет, мы там активны, мы там хозяин, или мы там как щепки в море, куда нас там понесет, кто на нас там повлияет, как мы не хотим это знать и никак к этому иметь отношение сознательное. Я думаю, что мы имеем право, если мы способны это чувствовать, если у нас есть для этого язык, да, если традиция нам передает примеры, да, и образцы, как можно действовать, то можно попробовать действовать, вот, и посмотреть, что получится. Может быть, постепенно мы сможем не только разговаривать с ними, но и слышать их ответ. Я думаю, что предусудительного здесь ничего нет. Хорошо. Геннадий Романенко. Такой мужской вопрос. Здравия, Лада. А в какую пору можно словить русалку? Почему они людей начали бояться? Быть добру. Ну, вот в это время, в принципе, можно с ними пойти на контакт, если есть задача такая. Есть вот былички о том, как человек с русалкой... Русалка пришла к людям или... человек привел русалку, женился на ней, и она целый год прожила, как обычная женщина, у него в доме. Но потом, когда прошел год, она услышала голоса вот, русалок других, и она стала нашей, мол, наши идут, наши. И, значит, убежала, не стала жить в людском мире. Но, в общем, традиция говорит о том, что это возможно. И этот контакт возможен, поэтому, да, время как раз вот оно для этого. А второе было, что как можно, когда можно словить, а дальше... Почему они людей начали бояться? Людей начали бояться? Да ну нет, а что значит бояться? Просто наоборот, мне кажется, люди перестали мочь с ними общаться. Скорее, со стороны людей пошло охлаждение. Они как жили, так и живут. Просто люди перестали их видеть, слышать, знать о них. А чего бояться-то им? В общем, Геннадий, сделай для себя вывод. Не женись на русалке, даже если поймаешь. Марьяна Власта, отчего у меня к обрядам стопор случается? Я что, не славянская душа? Может, обряды не те? Сейчас ведь очень много разного есть и сомнительного есть. Если у вас не отзывается вот душа на них, то поищите какое-то другое, какие-то другие варианты. Действительно, ну вот есть шарлатанство ведь, да, сейчас есть авторские какие-то придумки. Вот, это первое. Второе, может быть, действительно, вот сам круг людей, например, которые на обряде, да, вот он вам чем-то не созвучен, да, то есть это не ваши люди, не ваша община, не ваш пошиб, да, то есть уровень не ваш, может быть, такой. Или просто это чужие, и вам трудно вот как бы раскрыться, расслабиться и настроиться на мистический лад. У меня, например, тоже есть такое, да, я поняла, что я... мистические ощущения могу испытывать в одиночке или в очень проверенном камерном кругу, да, на большом обряде, ну, вот для меня это сложнее. Угу. Марьяна Власт написала, все, пойду с Лешем общаться. Иди, иди, общайся. Солнце. Лада, скажи, пожалуйста, какие магические способности обретали люди после катания в России? Благодарю. Ну, катание в России, это больше связано с Ярилиным днем. Там вот роса магична, да, потому что она только начинается, это первая роса, она целящая для людей, то есть она дает здоровье, она дает красоту, она дает возможность зачать женщинам, вот. А купальская роса, я про нее не встречала, да, катаются в поле, но не в России, а именно вот взаимодействие с этой силой растений, да, растущих. Ну, естественно, ты получаешь здоровье, вот такую вот энергичность, да, вот, которая свойственна природе, да, в это время в том числе. Но мы здесь катаемся не чтобы получать, мы здесь катаемся, чтобы, наоборот, поделиться. Поделиться и дать ей сигнал, что мы ждем от тебя сейчас. Mm-hmm. Хорошо. Далее, Марьяна Власта. А Веста – это на всю жизнь или все-таки как-то по возрасту? Ну, у людей сейчас вот есть свои терминологии. Если вы про Весту-невесту имеете в виду, вот, то я не разделяю вот этой вот терминологии, да, потому что слово «невеста» – это не значит «не Веста». Да, это значит неизвестное. Вот в русском языке так, не было слова «веста», не было такого социального понятия у русских никогда. Поэтому не было никакого посвящения «весты». Вот. У меня об этом на стене висела недавно статейка ВКонтакте. По слову «веста» можете это найти. Но женщина проходит разные ступени, если вы об этом. Да, у девушки одна энергетика, одни вибрации, да, вот, то есть она накапливает это, она накапливает хозяйственные умения, вот чадородную вот эту силу. Дальше в замужестве она ее вот алхимически уже преобразует в, вот сюда, в этот мир, начинает проводить, да, то есть рождать детей, вести хозяйство, да, обеспечивать свою семью, в том числе. Вот на магическом уровне, да, обеспечивать цельность, защищенность своей семьи, вот, и лечить ближайшее окружение свое, да, то есть эти навыки тоже получать и использовать. Вот. А потом, с окончанием детородного периода, женщина переходит уже в следующую стать. Вот стать старухи, которая, кстати, начиналась сильно раньше, чем у нас сейчас, да, потому что и начинали рано свою брачную жизнь, вот, и просто, ну, трудовые нагрузки были совсем не такие, да, то есть и бабушкой, и даже старухой можно было уже в 40-45 лет стать благополучно, вот. Поэтому люди, эти люди уже обращались от материального плана уже к какому-то более высокому плану, то есть это была мистика, это была передача знаний, да, вот старшей женщины, обучение молодых, обряды, это было знахарство, да, то есть лечим, передаем, храним, сказываем, вот такое все, да, то есть вот такое вот утоньшение восприятие, утончение, в общем, того, к чему мы обращены. И это люди-посредники уже между этим миром и следующим миром, да, потому что они на очереди ближайшие, они общаются вот с предками нашими, да, они их слышат лучше. Хорошо. Далее, Марьяна Власта. А если я крестила ребенка, но принять теперь сам обряд не могу, что мне делать? Ну, есть обряд очищения, в родноверии существует обряд, в том числе от инородных воздействий, инородной веры. Да, почитайте обряд очищения, можно его самим даже провести спокойненько. Идем дальше. Бажена Макс. Лада, можете озвучить даты Русалих дней Купала? А то календарей разных много, в том числе православные, и в них даты разнятся. Благодарю. Ну, я говорю, я думаю, что исконно это время цветения жита, да, то есть оно все-таки к погоде приурочено, и год от года тоже может немножко разниться. Вот. В родноверии это принято первая неделя июня, с 1 по 7. А, вот. Дата Купала – это, конечно, астрономическая дата солнцестояния, 20 числа июня. Угу. Бажена Макс реплику нам присылает. Березки рубить молодые, это ж один разок пройтись с ней, а жизнь деревца уже лишили. Вот жалко ей березку. Знаете, да, мне вообще тоже жалко вообще живых существ, и в том числе деревья. Я лично вот своими руками не могла бы срубить, да, дерево. Ну, то есть когда-нибудь, может быть, смогла бы, но вот так вот, если я не вижу необходимости, я бы нет. Вот. Но в народной культуре люди, они сплошь окружены были живыми существами, и многие из которых были под их ответственностью, да, это была скотина, это были культуры растительные, возделываемые, да, вот. И они с ними обращались хозяйски довольно. Тогда проблем экологических еще не ощущалось. Вот, поэтому человек, ну вот он, когда появился вообще из природы, да, человек, он относился к ней, ну, взаимо, вот, как бы, как свой, да, поэтому ему нужно, он срубает, ему нужно, он выдергивает, ему нужно, он убивает, если ему это в хозяйстве нужно, вот, все-таки отношение было такое, да, то есть я против того, чтобы навязывать свои этические воззрения предкам, да, предавать им, что вот я не пью, значит, предки наши отрицали алкоголь, вот я мясо не ем, значит, предки наши были вегетарианцами, да, я вот, например, мясо не ем, но я не считаю, что наши предки были вегетарианцами, вот, и вот, да, деревья рубили, вот, но все-таки ритуальная нужда, да, нужда магическая, она, скорее всего, ставилась не ниже, да, чем нужда, ну, пищевая, допустим. Если ты можешь капусту срезать, чтобы ее съесть, да, то почему ты не можешь срубить растения для обрядовых нужд? Это, ну, вот, это такая, ну, все-таки, наверное, оправдывающая цель. Ну, вот так виделось, наверное. Сейчас, конечно, у нас другая ситуация, и поэтому такого зверского выстраивания там срубленных рощ, да, чтобы было красиво и благочинно, ну, такого сейчас, наверное, не делают, да, ну, а можно обойтись ветками. Угу. Ярослава пишет. Ладушка, есть рукописи у тебя? Рукописи чего? Не знаю чего, просто так написано. Загадочные вопросы, то эти самые веды какие-то, те рукописи. Ты скажи, ну, есть, вот, есть, скажи, есть. А, да, у меня целый шкаф, да, золотых табличек, но я не покажу. Ну, елки-палки, ну, хоть ты показал. Ну, ладно, ладно. Идем дальше. Алла Кошелева. Благодарю за своевременный обзор Троицы. Такая помощь от Лады. Вопрос про водосвятие. Слышала, что в конце весны освещают воду. Правда ли это и как это происходило? Подобного крещенскому нет, честно говоря, не слышала, но обряды есть с водой, да, потому что, вот опять же, идея влаги. Наверное, через это могут быть обряды. Может быть, очищение колодцев, вот эту троицкую пору, да. То есть мы должны канал для влаги очистить, колодцы почистить, почтить их. Колодец, кстати, тоже канал связи с иным миром, в том числе с предками. Источники чистят, да. Вот, можно пахать, если недостаточно дождей, можно вспахивать реку. Такой обряд есть для вызывания дождей. Ну, то есть какие-то обрядовые действия делали. Насчет освещения не припомню, но допускаю, что могут. Угу. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Илья Илсуков. Доброго здравия. Чуть подробнее хотелось бы услышать про различие речка Быстрая. В каком контексте она наиболее уместна в зеленых святках? Речка, родилась речка Быстрая, да? Эта песня вообще-то, она, если и приурочивается, то она считается поминальной и духовным стихом. То есть эта песня не того, не этого времени, да? У нее и звучание другое. Это вот песня, как девушка не перешла по мосту и утонула, да, и рассеялась вот в природе. Эта песня у нас известна вот в Псковской области, да, Ольга Сергеева поет. Но я бы сюда ее по смыслу можно, да, но по звучанию немножко она вот к другим временам, вот. А эта песня вот «Ой, под Киевом, под Черниговым» о том же, в принципе, да. Но у нее звучание, видите, вот более сезонно вот такое вот яркое. С другой стороны, мы не знаем, да, когда поет сольный исполнитель, мы не знаем, как она звучала в хоре, да, часто, что сольное исполнение, оно ее так вот приглаживает, успокаивает, человек, когда сам себе под нос поет, он поет спокойнее, да, и мелодия чуть-чуть так вот сглаживается, вот, где можно ее петь? Кстати, да, песен этого времени немало, песен про чью-то смерть, и смерть такую, которая указывает на, возможно, ритуальные какие-то следы. Например, песни «Вождение стрелы». Там все время кто-то умирает. Да? Ты лети, стрела, ты убей, стрела, добрый молодца. Потом молодцу плакать некому. Да? Или еще песня там «По той на речке на быстренькой мой миленький тонет». Тонет, и никто его, значит, не вытащит, а я дай рыболовы, мол, выловите мне его, я хоть на него посмотрю, хоть не на живого, да, то есть все время кто-то молодой или девушка, или парень молодой здесь умирает. Возможно, возможно, очень осторожно можно говорить про следы какого-то жертвоприношения, да, ну, собственно, чучело топот в воде, это же тоже, ну, образ жертвоприношения возможного, да. Вот, что-то в это время года такое могли там они мутить. Где? Ну где? Наверное, у реки эту песню можно петь. Вот, имея в виду, что я вижу, что вы здесь растворены все, я знаю, и я веду себя по-умному, так как надо, с почтением. И оставляю вам, значит, яичко крашеное и лепешечку. Хорошо. Алла Кошелева. Как выбрать день для поминания предков и правильной обрядности? Ведь существует день поминания, когда у предков праздник, вроде как на Родоницу. А на Троицкую субботу у них что? А, ну, суббота вообще, это действительно день предков, да. Это было, почему они назначены все на субботы, потому что суббота в недельном цикле – это день, посвященный предкам. Это банный день, да, и день предков. Поэтому вы точно выбираете субботу, и, ну, можно думать, можно отсчитывать, например, если пасхалии от Пасхи 50 дней Троица, да, я допускаю, что, возможно, также отсчитывали, например, от равноденствия сколько-то недель, например, от равноденствия, то будет вот это весеннее повиновение. Да, может быть так. Ну, в общем, пока что четкого ответа у меня нет. Как нам вот без пасхалии четко приурочить, чтобы не ошибиться? Но вы не можете ошибиться. Это время, это не точка, это не дата. Это вот такое время, пора такая. Она вот сейчас, поэтому вот берите ближайшую субботу, идите на кладбище. Благословляю вас на это. Понятно. Идем дальше. Бажена Макс. Лада. Я так поняла, что в Русалии дни купаться в водоемах нельзя до разрешения Бога Купалы. Здесь так вот написано. Или, может быть, до Купалы. Или до Ивана Купалы. Потому что разные там представления есть. Вот что ты по этому скажешь? Купаться, не купаться в Русалии дни? Ну, да, есть поверье о том, что купаться не надо. Это время опасное. Это время, когда они там. Да, когда они везде, в том числе там. Поэтому, да, есть запрет на купание. Либо что вот с этого времени как раз начинается можно. Когда закончится вот это вот пограничье, начинается можно. Но, опять же, страна большая, где-то с Купалы можно купаться, а где-то вообще с Ильинадня. А некоторые на море и... лежат, пузо греют уже, как только море теплым стало. Ну да. Хорошо, все вопросы, реплики, комментарии мы озвучили, которые у нас поступили в чате Народного славянского радио и у нас на канале в Ютубе. И пришло время подводить итоги сегодняшней нашей встречи, посвященной теме обряды и песни русальной поры. Расскажи что-нибудь в конце доброго, светлого, чтобы душа развернулась и стало хорошо. Мы все с вами немножко незрелые, да? Мы потому что лишены вот этой вот ступени посвящений, ступени воспитательных этапов, проверок, да, инициаций, которыми была наполнена и простегана жизнь человека традиции. У нас они размыты, немножко они есть, да, где-то вот в искаженном каком-то виде иногда. Вот. Но вот мы лишены вот этих вот четких ступеней, да, по которым мы можем идти вверх. Мы ползем по скользкой горе. Вот. Кто-то ползет, кто-то просто сидит внизу, да, в состоянии инфантильном, в состоянии ребенка. Хочу удовольствий, это моя цель жизни, да, это состояние младенца. Поэтому мы все немножечко вот в чем-то обязательно незрелые. И это время возрастных переходов, да, оно нам в том числе помогает совершать свои переходы, даже если мы не идем к умице. Кстати, мужские там тоже параллели есть, вот, о них я не успела сказать, как и о многом другом. Вот, поэтому у нас, может быть, нет круга, который может нам устроить это испытание и принять нас в новую стать, да, на новую ступень. Затащить нас. Вот. Но у нас всегда есть то, что было здесь до нас, да, и то, что было раньше, чем люди дали какое-либо имя этому. Да. У нас есть наши боги, да, у нас есть вот это вечное, что связывает нас через цепочку тоже предков. Поэтому эта путеводная нить у нас есть. И даже если мы идем не по глине, не по ступенькам, а по глиняной скользкой горе, у нас все равно есть эта ниточка. И даже не имея ступенек, ты понимаешь, насколько она важна. Да? Поэтому я вам желаю почувствовать сейчас эту ниточку, почувствовать жажду подниматься вверх, да, развиваться и переступать на следующие этапы, получать свои посвящения. Нам жизнь их все равно дает. Да? Дает нам эти уроки. Пусть не в традиционном ключе, а в каком-то вот нужном для нашей души лично. Поэтому давайте их видеть, давайте их принимать не как удар судьбы, а как вот эти самые уроки, испытания, проходить их с мудростью, держать за ниточку традиции и не забывать смотреть вверх. Благодарю. Добрые, хорошие слова. Мне же остается в заключение Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 30 мая 2019 года, четверг, в виртуальной студии находился Алексей Орлов и Лада Корнеева. Мы сегодня говорили на тему обряда и песни «Русальной поры». Низкий поклон тебе, Ладушка, низкий поклон вам всем, уважаемые радиослушатели и зрители, за интересные реплики, вопросы. Так держать, вместе мы сила, вместе у нас все будет хорошо. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добры. До новых встреч, 13-го Купальская передача. Ждем с нетерпением. Добра. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.